20 глава Матфея. Слова Иисуса Христа. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома, и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных». Хозяин виноградника – это Бог во всем своем величии и своей власти. Виноградник – это Царство Божие на земле, церковь. Наемники – это мы с вами люди. Зачем человек ищет работу? Плохо ему, не хватает ему денег, не хватает на пищу, на одежду. И он выходит искать работу, найти, где бы заработать, чтобы улучшить свое положение. Дорогие друзья, вне церкви все люди в таком же положении, бедственном. Плохо. Душа томится. Душа не находит ни в чем неудовлетворения. Она в таком безрадостном, безнадежном состоянии. Я хочу обратиться к тем, кто вот так в таком состоянии души. Почему-то нету покоя, почему-то нету внутреннего удовлетворения. Иди, и ты, виноградник мой. Есть кто приглашает на работу и который обещает хорошую плату. Я бы сказал, не только плату. Работа виноградники поистине доставляет удовольствие, кто там находится, кто работает в этом винограднике. День наемника – это жизнь человека. День начинается утро, обед, вечер и закат. День наемника тоже начинается с работы, потом плата приходит. В еврейский день, он был ближе к экватору, примерно 12 часов дня, 12 часов ночи. Поэтому вот это перечисление часов, оно немножко не соответствует нам. У них ранний час – это 9 часов по-нашему. 6 часов – это 12 часов. 9 часов – это 3 часа, 11 час – 5 часов вечера, а в 6 часов темнеет. Поэтому, чтобы нам как-то лучше понять, я в наше время переведу. По-нашему ранний час – это тоже может быть в 6 утра. Но третий час – это уже часов 10. 6 часов – это 2 полудень. 2 часа, 3. 9 часов – это 6 вечера. А 11 час – это в 9 часов вечера. Ну, летний такой день, когда осталось час-полтора еще светового дня, чтобы поработать. Если взять жизнь человеческую, то я бы тоже так распределил. Ранний час – это 7-8 лет, когда некоторые, как дети, услышали призыв Божий, покаялись и стали за Господом служить. Третий час дня – это молодость. Молодые – 20 лет, 21, 18 лет. Шестой час – это наш, мой возраст – 45 лет. Девятый час – это за 60. И одиннадцатый час поздний – перед смертью. Скажите, кого я из вас здесь не назвал? Кого нас притча не охватила? Виноградер, хозяин, выходил приглашать. Каждый возраст. Каждый. Значит, вот этот призыв идите, виноградник мой касается абсолютно всех, кто здесь находится. Независимо от возраста, независимо от пола, независимо от здоровья, независимо от твоих способностей, хозяин не спрашивал, что ты там можешь делать, куда же мне тебя использовать. Он выходил, когда находил стоящих, и говорит, что вы здесь стоите? Идите и вы, виноградник мой. И он всем нашел работу, всем по силам. И поэтому вот этот призыв сегодня, это торжище, стало нашим местом этого собрания. Я верю, что сегодня Господин, которому молились, чтобы Он благословил каждое слово и песню, и Он благословил, имел ту же самую цель. И Он, говоря вслух, а вообще говоря, тихо каждому сердцу говорил, иди и ты, виноградник мой. Ну, работать, представьте себе, да, виноградники разная работа. Есть легкая работа, есть тяжелая работа. Но я так замечал, хотя среди верующих не так заметно, но если вам приходилось работать еще так с неверующими, есть тяжелый момент, да, где-то тяжелое, туда никто не хочет, все где-то в легком месте устроились. Да и среди верующих, и среди молодежи. Есть приятная, интересная работа, там отбоя нет. А где трудно, где никто не заметит, не похвалит, где действительно надо поработать, единицы. Друзья, ну вот представьте себе виноградник, вот этот, который вот притча нарисован. Если бы тоже так, пошли работать, но не там, где хозяин поставил, а где каждый, кто искал бы себе работу. Где-то что-то все действительно хорошо сделано, а забор не сделан. Лисы туда проходят, это все бесполезно. Поэтому я думаю, что это даже каждый себе представляет, что виноградники работают по поручению или хозяина, или управителя. Там управитель есть, который распределяет. И каждый, кого он поставил, вот это тебе дело, вот это ты должен делать. Виноградники работают по поручению хозяина, управителя. Тогда непонятно, почему сегодня у нас есть вопиющие места, где мы давно ищем, кто бы пошел туда. Нужны где-то служители, где-то братья, где просто нужно, просят, если бы еще какую-нибудь семью, ну пусть не проповедник, но мне так тяжело одному, брат говорит, я устал, он все время один, его так редко посещает. Просто семья бы приехала туда. Почему у нас не хватает? Неужели виноградарь туда никого не посылал? Неужели он забыл это место? Я думаю, все понимают. Нет. А почему где-то отбою нет? Где-то у нас трудности? Почему? Я думаю, что мы нехорошо спрашивали. Мы еще не спросили хозяина точно. Господи, а что повелишь мне делать? Куда ты меня поставишь? Друзья, а он имеет право поставить и может поставить и на трудный участок, может и на легкий. Может временно отстранить от работы, скажет, посиди здесь, тебе нужно посидеть. Мы вчера разговаривали с сестрой, которая такие чувства в слезах, вроде потрудилась, так радость есть. А хозяин сказал, посиди. Я говорю, я тоже сидел. Было у меня такие несколько моментов в жизни, когда мне казалось, там меня ждут, я весь горю, а Господь сказал, посиди. Я понял, что нашему виноградарю нужны мы, а не наша работа. Я бы так сказал, вот он насадил виноградник, вот этот по притче, не для того, чтобы доход иметь с этого виноградника. Похоже, он настолько богатый, что ему этого дохода не надо. Он посадил этот виноградник, зная нужду людей, чтобы было куда работу им дать, чтобы потом было что и заплатить-то было, чтобы не просто все так вот, чтобы было оценено. И он насадил этот виноградник. Друзья, Господь точно не нуждался ни в ком из нас. И насадил этот виноградник, и без тебя, и без меня вся работа будет сделана. Все, что Господин хочет. У него столько ангелов по малейшему поручению сделают все и в 10 раз больше нас. И насадил он виноградник для нас, чтобы мы были приглашены, чтобы мы почувствовали, что что-то мы все-таки сделали, какую-то каплю труда внесли. И когда там награды будут, мы почувствовали, что кто-то действительно потрудился, кто-то пострадал, кто-то еще что-то сделал. Для нас это все сделал с великой своей к нам любви. А вот задавались вопросом, а почему эти люди пришли в 11 час? Где они были до сих пор? Ну, я так понимаю, действительно, они не спали. Нет, они искали в другом месте работу. Он же говорит, никто нас не нанял. Им показалось, может, даже и знали про этот виноградник, но показалось, может, плата мало, где-то больше, где-то лучше платят. И вот и ходили, искали, да? И когда разочаровались во всем, пришли опять на это место и стоят, и, наверное, никакой уже надежды не было, но в 9 час и 11, очень малая надежда. И к их милости, к великой такой радости, Господин опять вышел и стал звать. Действительно, мы тоже очень много ищем удовлетворения души не в работе виноградника, не в винограднике. Мы можем искать где, ну, я уж грубо возьму, развлечения. Нам кажется, там хорошо. Деньги заработать, комфорт, устроить жилье. Вот там будет удовлетворено, там жизнь будет хорошо. Недавно мы вот так переживаем в нашей церкви. Дочь верующих родителей моего возраста при смерти от рака. Сколько упорствовала, сколько теперь. Муж тоже всегда с насмешкой. Хотя бывал на собрании, но как последняя проповедь он уходил, он всегда такой даже, вот опять начинает тянуть, опять начинает. А теперь, когда братья заговорили о переоценке жизни, родные братья, которые посещали, они говорят, да, жизнь прошла мимо. Мы куда-то стремились, мы хотели, кажется, вот только устроились, теперь один из них умирает. А дети? А детям нет до нас дела. Они кто в образовании, кто еще что? Переоценка происходит. Никто нас не нанял. Искали не там. Друзья, есть христианские, может быть, мы думаем, что там удовлетворение найдем. Семья, любовь, да. Вот если бы мы с кем-то нашли бы друг друга, если бы мы жизнь устроили, вот тогда будет хорошо. Друзья, это тоже не та, не то. Это не там вы ищете вот этого удовлетворения своей души. Я уже не говорю образование, какая-то работа хорошая, власть. Она может даже в церкви казаться, какой-то авторитет. Знаете, я недавно так пережил такую себе переживание. Ну, с молодости верующий, всегда горело сердце, благовестники, миссионеры, читал же что-то, видел, встречался с такими братьями, с подросткового возраста горел. Ну, а потом наступил период, когда я теперь сам в этом труде, и миссионер, и благовестник, и где-то служение провожу, и покаяние. И понимаете, я заметил, что у меня какая-то остановка, вроде я, кажется, к чему стремился, я достиг. И главное, спохватился тогда, когда я понял, не то, это совсем не то. Не в работа для Господа удовлетворение, а именно служить Господину. Вот ежедневно так получать от Него поручения, докладывать Ему, что я сделал, вот истинное наслаждение. Вот истинное удовлетворение, которое неисчерпаемо, потому что имеешь общение с самим виноградарем. Друзья, чтобы не ошибиться, что труд, вот вы сидите, так поют, я в этот хор попасть, молодые особенно. Друзья, не то. Идите и вы, виноградник мой. Это идти туда, куда он пригласит, куда он поставит и куда он пошлет. Теперь я хочу сказать еще что. Стояли праздно, но работа, виноградники, намного лучше праздного нахождение на торжище. Оно бесполезно, бесцельно, бессмысленно, без надежды, что вечером что-то будет. Хоть виноградники действительно тяжесть зноя, может быть, тяжелая работа, пот, все. Но вот этот дружный, слово коллектив не такое, но эти друзья, которые рядом, вот мы встретились. Почему такое благословение у нас? Потому что приехали с полей благовестия и рассказывают. И мы там были, ну не там, в другом месте были. И у нас Господь благословил. И у нас до слез нам трогательно вот это общение. Я скажу, что вот такие минуты отрады, наверное, сели там, как в работе обычно, не только работают, но садятся отдохнуть, там перекусить, да. Как приятно нам вот в таком общении быть. И хочется не то, чтобы протянуть это, а снова туда нас побуждает, снова на те же поля, к тем благословениям, может быть, к тому изнурительному, даже, может быть, в какой-то мере и труду. Работать в этом винограднике на этого хозяина, друзья, это прекрасно. Это замечательно. Ничего не может сравниться на этой земле, как служить этому Господину. Служить Ему, быть Ему покорным. Но наступит еще после заката день час, когда будет хозяин рассчитываться. Друзья, я хочу сказать, день наш очень краток. День будет очень короткий. Вот как день наемника. Работали вы когда-нибудь тяжелую-тяжелую работу. И все равно день быстро кончился. Хоть и казался он длинный, ну, может быть, кому-то месяц какой-то работы приходилось работать, аккордный или год. Друзья, день будет очень краток. И вы поймете, что день прожит. Поэтому я хотел бы призвать, дорожите каждой минутой, каждым часом еще. Как хорошо, кто молодой, у которого, может быть, Бог даст вам еще много потрудиться. Включитесь в эту работу. Вот слово «праздно», что это такое «праздно»? Стояли доторщи «праздно». Праздник у них был, бесцельно, вот без всякого, вот расслабились так. Друзья, кто в этом собрании находится праздный человек, не удел, не служащий, что Господь вам говорит, что вы стоите праздно? Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Вот не сказал он, просто поработайте там и все, у каждому добавлял. А что следовать будет, получите. И тем в 9-й час сказал, что будет и вам что-то. Правда, они не рассчитывали, что такая плата будет. Мне кажется, тут надо, что тут притча не соответствует действительности. Что это динарий, это однодневный заработок был. Нам Господь, всем, которые пришли в виноградник, жизнь вечную обещает. Это несоразмерно богатая награда или великая награда по сравнению с тем трудом, который мы делаем. Это просто незначительно, что мы делали. Просто ничего не стоящее, Павел говорит. Все здесь временное, что мы переносим, по сравнению с той славой, которая будет там. Поэтому плата будет великая. Даже думаю, Христос отметит и всех, которые трудились очень много. Отметит. И будет, Библия говорит о наградах. Будет различие. Будет. Я думаю, все-таки есть разница. Есть верующие, которые и живут хорошо, и кто-то все время вот так в бедствии, в нужде. Но ради Господа будет разница. Вам кажется сейчас, а ничего, лишь бы в Царствие Божие попасть. Глубоко ошибаетесь. Там вы вдруг спохватитесь и поймете, почему я не работал. Там будет разница даже и среди спасенных. Бог, богатый милостью, неизреченного, которое богатство, сможет отличить и тех, которые что-то делали и отдавали себя всецело. И будет эта разница. Будет. По притче тоже, они там начали какую-то проявлять зависть и гордость. Я думаю, что там этого не будет. Но, друзья, но здесь, на земле, вот это нам страшно. Вот здесь мы подвержены в духовной работе и зависти, когда кто-то успешен, и гордости, когда мы что-то сделали. И может быть даже такое, что вот меня, может, в списке нет, а может быть, меня тут слову не поставили, меня тут не вызвали или еще что-то, меня не пригласили в хор, а я тоже могу петь, друзья. Страшные чувства. В винограднике служение – это самое страшное, когда я начинаю появляться. Как у этих работников, как они перечеркнули всю работу, да? Вот своими такими выражениями он говорит, что твой глаз завистлив, что ли? Разве я не властен в своем? Что ты завистлив, что я добр? Правда, наверное, спохватился. Чему мы завидуем? Что Господин наш добр, что Он других хотел отметить. Поэтому я хочу сказать, вот от этих чувств, мы как миссионеры, как благовестники, как трудящиеся на всяком деле. Вот здесь мы не свободны. И здесь дьявол хочет нас вот испустить, поставить горечь, обиду какую-то внедрить. Не заметили? Друзья, мы всю работу свою перечеркнули. Она действительно ничего потом после этого не стоит. Только та работа будет оценена, которая сделана от души, который не стремился ее выставить, а принес своему Господину и сказал, Господи, я сделал, что мог. Я постарался, я выложился. Если это хорошо, прими мой дар. Я сделал, что мог. И будет отмечено вот такая смиренная жертва, смиренное служение. Дорогие друзья, наш Господин сегодня с тем же обращением обращается. Идите, и вы, виноградник мой. Я от имени Господина хочу пригласить вас. Идите, и вы, виноградник Его. Потрудиться там. Немного и я там поучаствовал. Немного что-то видел. Немного слышал. И то, что пережито, я думаю, со всеми братьями скажу, это стоит. Это такая драгоценность. Трудиться у Господа. Думаю, что сделал мало, и каждый из нас перед нашим Господом. Хочу пригласить, кто услышал этот призыв лично к тебе. Иди и ты, виноградник мой, поправить нашу работу, если мы не там работаем, не то делаем. Ищем себе славы, ищем, может быть, какой-то легкой работы. Вот, ну так, чтобы и заметили, и немного потрудиться. Знаете, я еще хочу одну мысль сказать, что уже 11 час и в другом плане. Если брать в мировом плане День Благодати, то тут тоже 11 час. Почему он пошел в 11 часу? Работа оставалась. Оставалось недоделанное дело. Ну вот бывает такое, да, цемент застынет. Если его не залить, надо сегодня, и потом включают свет, прожектора и доканчивают. Потому что это нельзя оставить до утра. И мне кажется, вот в духовном плане сегодня 11 час. Это нельзя оставить. Поэтому хозяин виноградника выходит в 11 час мирового дня благодати и говорит, что вы стоите праздно? Что вы стоите праздно? Идите и вы, виноградник мой, идите. И еще тут сказаны такие слова. И многие будут первые последними, а последние первыми. Много званых, но мало избранных. Много зовется, много призывов звучит, но как мало искренне отозвавшихся на этот призыв. Как мало таких. Сирени, ты, дети, меня вперед. Можете твои обиды, голос твой к водам зовет. О, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. О, Иисус мой. Дай любовь ко мне подобно.